Думаешь, я спроста тебе адрес Амалии дал? Нет, брат Фандорин, тут целая психология. Понравился ты мне, ужас, как понравился. Есть в тебе что-то, не знаю, печать какая-то, что ли. У меня на таких, как ты, нюх. Я будто нимб у человека над головой вижу, эдакое легкое сияние. Особые это люди, у кого нимб. Судьба их хранит, от всех опасностей оберегает. Для чего хранит? Человеку и самому невдомек. Стреляться с таким нельзя, убьет. В карты не садись, продуешься. Какие кунчтуки из рукава не мечи. Да, я у тебя нимб разглядел, когда ты меня в штос обчистил, а потом жребий на самоубийство метать заставил. Редко таких, как ты, встретишь. Вот у нас в отряде, когда в Туркестане пустыни шли, был один поручик по фамилии Улич. В любое пекло лез. И все ему нипочем, только зубы скалил. Веришь ли, раз под Хивой я собственными глазами видел, как в него ханские гвардейцы залп дали. Ни царапины. А потом кумысу прокисшего попил, и баста. Закопали Уличи в песке. Зачем его Господь в боях сберег? Загадка. Так вот разум, и ты из этих, уж можешь мне поверить, полюбил я тебя, в ту самую минуту полюбил, когда ты без малейшего колебания пистолет к голове приставил и курок спустил. Только моя любовь, брат Фандорин, материя хитрая. Я того, кто ниже меня, любить не могу. А тем, кто выше, завидую смертно и тебе позавидовал, приревновал к нимбу твоему, к везению несусветному. Ты гляди, вот и сегодня ты сухим из воды вышел. То есть вышел ты, конечно, мокрым, но зато живым и ни царапинки. А с виду мальчишка, щенок, смотреть не на что. Да ты не обижайся, я по-дружески. В общем, подумал я тогда, эта судьба мне его посылает. На такого Амалия беспременно клюнет, приглядится получше и клюнет. И все, избавлюсь от сатанинского наваждения раз и навсегда. Оставит она меня в покое, перестанет мучить, водить на цепи, как косолапого на ярмарке. Пускай мальчугана этого своими казнями египетскими изводит. Вот и дал тебе ниточку. Знал, что ты от своего не отступишься. Ты плащ-то накинь и на, и с фляги хлебни. И заикался весь. Ипполит набросил Фандорину на плечи свой черный плащ, перекатил ногами труп пыжовых кромки набережной и спихнул в воду. Упокой, Господи, душу раба твоего, не знаю, как звали. Пыжов. Порфирий Мартынович Пыжов. А все равно не запомню. Да ну его к черту. Дрянь был человечишка по всему, видать. На безоружного с пистолетом. Фи. Он ведь и разум убить тебя хотел. Я, между прочим, жизнь тебе спас. Ты это понял? Понял. Ты дальше рассказывай. Дальше так дальше.